Глава 9. Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак, окруженный немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу атаки под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подожженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе, неохотный дым нагорели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна тяжеловесная канонада в стороне Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков, разворачиваясь, ныряли над улицами, подолгу обстреливали и бомбили, казалось, центр города. Новиков несколько раз вызывал по телефону КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой, в неподвижном оцепенении тяжелые дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту. В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались, нервно зевая, загремели котелками, ложками выскребали из них землю, но ели пшенную кашу устало, нежадно, запивая терпким трофейным вином. Все косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, солнечный, синий край неба над Карпатами. В кристально-студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно-покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его стоял над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат. И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности и упорно нацеленного в спину острия. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера, решающий удар для той и другой стороны. Он знал это, и неповторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь. Что ж, всем завтракать. Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать, сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость. Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали. Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо: «Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает, верно? И на кой нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили. Вы за кого меня, за красную девицу, принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?» И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку. Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита, вдруг смешливо посмотрел ярко-синими глазами на замкнутое лицо Ремешкова. Черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где же ваш вещмешок?» Но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову: «Дернем, товарищ капитан, я захватил ром», и с видом пьющего легкомысленного человека отстегнул фляжку на поясе. «Пожалуй, дергать воздержусь», — ответил Новиков. «До завтрашнего утра пить не будем». «Ну вот уж напрасно», — притворно озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку. «После такого боя стоило, а то каша в горло не идет. Нет, а я все же выпью, можно?» за подбитые танки, товарищ капитан. И запрокинул голову, отхлебнул из горлышка несколько глотков, дружески взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам. «Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки всем по глотку!» Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки. «Эх вы, чудаки, за танки ведь! Что, плакать будем, что ли?» — сказал Алешин, покраснел и так заскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парохонько не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс, галифе на длинных ногах провались в коленях, он сказал шепотом. «Лопатками аж чую, земля гудит, танки по городу идут, прорвались они». И приподнялся, остановил тоскливый взгляд на Новикове. «Погибать тут, не в России, все одно еще мордой вышню давить. Двинут они, и конец хлопцам». Туда бы к орудиям ползком-то помаленьку на хребтине раненых сюда, а, товарищ капитан? Новиков молчал. Парохонько снова лег, вспоминающий следил за движением облаков в небе, губы его подрагивали. Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як ремешков вещмешок, да и тот вещмешок. Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки полезло. И угрюмо из-под лобья Парохонько покосился на молчавшего Новикова. Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно. Хотя приказ оставить орудие исходил от Овчинникова, и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат, никто будто не замечал обоих. Наводчик Парохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим. Держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Парохонько выверенно и точно, постоянно возил в передке банку белил. После каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия, затем, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком, довольный сообщал всем. «Ось так, ясно, славно, ось где нужна арифметика. За Петро, хлопчика-цыганка, его медаль». Кто был, однако, этот Петро-цыганок, в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, Парохонько ордена не надевал, а деловито завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность. «Нет, не можешь ждать», — повторил Парохонько и силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. «Я ж не могу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Легалов там, я ползком. Ремешкову возьму». «Помолчите, Парохонько», — сказал Новиков наконец. «Ешь ты лучше кашу, я не верю в это». Парохонько побледнел, щетина стала чернее на щеках, подбородке, спросил нащупывающим голосом. «Не верите? Что ж, может, и ордена за даром дали? Тогда возьмите, я же оккупированный, может, так?» И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, взвесил его на ладони, длинное мрачное лицо было решительным. «Тогда возьмите ж, товарищ капитан». «Давайте ордена», — сказал Новиков спокойно и протянул руку. «Значит, я ошибся». Он много видел отчаяния на войне и знал, не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости. И хотя сейчас видел в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, он сухо повторил: «Давайте ордена. А так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?» Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения, обернулся к Новикову, белобровым лицом своим произнес тихо. А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: «Если меня убьют, доложи, мол, капитану, что 10 танков подбили, Парохонька, мол, 4». Ремешков, сглотнув, глянул в сторону Парохонька. «И прицела, мол, отдай капитану». «Це же не мои танки, це Петро, хлопчика цыганка, и ордена его». То ли обращаясь к Новикову, то ли к самому себе, шепотом проговорил Парохонька, стискивая в горсти узелок с орденами, моргая обожженными порохом ресницами. «Як быть, товарищ капитан?» «Спрячьте ордена, пока я не раздумал», — сказал Новиков холодно. «Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. Я не хочу, чтобы было за 20. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел. Все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю». «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «Я за него ручаюсь. Товарищ капитан, я ведь верю вам, но он прав. Разве можно ждать, терпеть?» «Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых». Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Парохонька, — это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя?» «Вы убили его», — полуутвердительно сказал Алешин. «Я видел». «Этого я не видел», — покачал головой Новиков. «Я чувствовал, они хотели взять его живым. Если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться». «Не верите ему?» «Не в этом дело». «Вместо наводчика сами стреляете, тоже не верите?» «Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда многое надо делать самому». Алешин замялся, брови его хмурились, каштановые волосы наивно лежали на незащищенно чистом лбу, открытым, сдвинутым назад козырьком фуражки. Но весь вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия, весь налитый радостью молодого тщеславия. Расчет его подбил 4 танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их. Просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность, толкнулась в нем. Он сохранил то, что потерял я. Способность жить по первому впечатлению, а это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял, — подумал Новиков. Неужели это так? «У них ведь снарядов нет, товарищ капитан», — заговорил, помолчав, Алешин. 5 снарядов, почти ничего, а Лена там с ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру. И не понимаю. Не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?» Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывал его. «В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде», — опять подумал Новиков, вспоминая недавний разговор с Гулько. «Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять. Порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей, ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще 2 года назад я думал иначе». «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди, значит, орудия существуют. 5 снарядов, не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения. Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2-3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую, я полежу малость». Он расстегнул пуговицу на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и, испытывая наслаждение, скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза, блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, ясно и невесомо возник чей-то голос. Там раненые возле орудий. Где Овчинников? Овчинников убит. Богатенков убит. Колокольчиков убит. Убит? А Лена? Она убита? Не может быть. Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос, он с чувством мучительного преодоления дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он где-то стоял в тишине под фонарем у забора, падал снег, и она открыто, смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха? Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним 3 года за одним столом в 5-й аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты веришь. Молодец. В первый раз сказала прямо, лучше всего ясность. Спасибо, милая Лена. Она убит? Не может быть. Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену. Тот фонарь, тот снег. Я не говорил об этом, откуда он знал? Вспышки исчезли, что-то глухое, вязкое душило его, навалясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу. Весь испарение он застонал, точно сдавленный в накаленном солнцем мешке, и от ощущения физического неудобства повернулся на бок. И на минуту очнувшийся от липкой дремоты смутно понял, что физически беспокоило его. Жали тесно колючие сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу сна, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться из этой горячей тесноты и, наконец, испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в сознании, не покидали его. Громкие голоса, топот ног возле землянки заставили Новикова разомкнуть глаза. Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке. «Что там?» — крикнул он же машинальным движением, стягивая ремень, оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием. Случилось что-то с орудиями, с Леной. На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание. Он, видимо, бежал от огневой. «Что случилось? Орудие? Лена?» — тотчас спросил Новиков, по какой-то внутренней связи соединяя все в одно. Алешин, подавляя возбуждение, доложил. «Петин, товарищ капитан!» «От Гулько! Там черти что! Танки прорвались в центр, обстреляли машины, одну сожгли!» «Какие танки?» «Там Петин на огневой, товарищ капитан. Одну машину привел, вас ждет. Осторожней, тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию откуда непонятно. Вот гады». «Пошли». Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем. И здесь Алешин остановил его. «Пригнитесь, товарищ капитан. Тут они пристреляли, по мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите». И указал на выщербленные белые отметинки, следы пуль на выступавших из земли торцах наката. «Откуда обстреляли?» «Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан». Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиции Овчинникова, настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа, и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене дыма над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, снижаясь над улицами, высекая пушечные вспышки, скачкообразные, покрывающие все разрывы бомб, потрясали землю. «Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же...» Алешин не успел договорить. Сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся, пуля легла в пулю, и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине перед высотой мягко лопнул выстрел. Звук выстрела растаял бесследно, но, показалось, Новикову стреляли недалеко. «Надо бы выследить эту сволочь», — сказал Новиков, и все-таки, пригнув голову, пошел по ходу сообщения. «Возьми на себя, Витя. Перещелкает людей поодиночке, слышишь?» «Здесь не один», — ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката. «Расползлись, как тараканы, со всех сторон бьют». На огневой позиции в окружении солдат сидел изможденно привалясь широкой спиной к брустверу ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Вода текла на разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду котелок, попытался встать, заелозил ногами, Новиков сказал: «Сидите. Что в городе? Рассказывайте. Подробнее. А это что у вас с глазом?» Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его. «Говорите при них, они все должны знать. Что, танки в городе?» «Прорвались в центр», — рокотнул Петин, и длинными громкими глотками отпил из котелка, вытер губы. Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу я, значит, сюда к вам показал. Нагрузили снарядами машины, выехали из улицы, в центр на площадь, глядь, а у костела танки какие-то. Думал, наши, они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу, что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режут только. Петин замолчал, неловко почесал глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку. А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите. Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне, берегите людей. Держитесь, мой мальчик, обещаю, вам будет легче. Майор Гулько». «Кому нужны сейчас эти сантименты?» — подумал Новиков, и, хмурясь, сунул записку в карман, сказал: «Письма писать некогда, передайте, батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести, о круговой обороне позаботимся, спасибо за снаряды, где машина?» «А там, внизу, под высотой», — полуобиженно мигнул заплывший краснотой глаза Петин и спросил уже неспокойно и потерянно: «А что же с ответом-то, товарищ капитан, пропишите, у меня карандашик найдется». Новиков не смотрел на него. «Всем к машине, от огневой ползком перебегать на открытых местах, переносить снаряды к орудиям», — негромко скомандовал он, оглядев встрепенувшихся солдат. «А вам, Петин, в госпиталь бы надо, не трите глаз, у вас не соринка, жаль, санинструктора нашего нет, перевязку бы вам». И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза. Ну?» Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражила Новикова своей вызывающей нестеснительностью. «Есть индивидуальный пакет, дайте-ка, снимите пилотку», — приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший, на крупном, грубо выдубленном ветром лице солдата. Тот наклонял голову, вспотев, сопя, единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» — пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так ерундовина, проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо. Спасибо, товарищ капитан, не кстати это». «Смерть и ранение всегда не кстати», — сказал Новиков, завязал узел и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору». «Да только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом марш». «Счастливо вам!» Петин грузно встал, старательно дернул гимнастерку, перешагнул через бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил по высоте к скату, за которым только что скрылись посланные за снарядами солдаты. «Ползком!» — крикнул Новиков. «Гимнастерку жалеете! Ложись!» В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел. Синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей огромной своей фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбежал, скатился по скату. Задело его? Нет. Не должно быть. Не задело, подумал Новиков, давно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз убивают. И тогда громкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться. «Товарищ капитан, вроде из-под танка подбитого лупят. Не видите?» Алешин без фуражки, каштановые волосы светились на солнце, лежал под бруствером, смотрел куда-то перед высотой в белесую дымку, плавающую в котловине. «Пошли к пулемету, покажешь», — сказал Новиков. В ровике НП, перешагнув через дремлющих связистов, Новиков спросил у дежурившего около пулемета разведчика. «Заметили, откуда бьют снайперы?» И, не дослушав его полусонного бормотания, «Да ведь солнце в глаза бьет!» Снял с бруствера ручной пулемет, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения установил на бровке. Алешин лег грудью на стену окопа, прошептал. «Правее орудие Овчинникова, на минном поле подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы». Это было то место, где ранил Овчинникова. «Прощупаем», — сказал Новиков, и выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под днища танка. Он быстро взглянул вправо и назад на высоту, где обстреляли Петина, и увидел человека низкого, плотного, коротконогого. Рыхло забирая сапогами, он бежал, заметный как в бинокль, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не снимая пальца со спускового крючка, крикнул Алешину. «Какого там шляются? Кто это такой? А ну наведи порядок. Может, опять от Гулько?» Он поставил удобнее локоть, прижал к плечу ложу пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днищу танка. Неясно услышал крики Алешина. «Ложитесь! Ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мстительно взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял, теперь стреляли по пулемету, и, загораясь знакомым чувством азарта, он крепче притиснул ложу, вторично прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер, и только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику. «Новый диск! Быстро!» От орудий по ходу сообщения в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, нагнув голову, будто бодаясь, налитый и даже в талии толстый человек. Квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты, и по этим бровям, по тучности, по багровости, Новиков удивленный узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке. «А, интендант!» — воскликнул Новиков. «Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете?» По снайперам соскучились. И улыбнулся нахмуренному Алешину. «Чуете, Витя?» Интендант подошел, спотыкаясь от поспешности, и едва выговорил. «Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером», — повторил он, глядя Новикову в грудь. «Присядьте», — посоветовал Новиков. Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее лицо, подбородок, делая это... Поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему подмышки. Новиков сказал полусерьезно. «Ну вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата, простыни, белье, вино, продукты и счастливого вам пути. От орудий советую ползком, иначе не вам нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все». Интендант справлялся с одышкой, Пот струями катился по лицу его, под воротничок врезался в шею, влажно потемнел, веки набрякли. «У вас мое оружие, система Наган», — сказал он упорно. «Прошу вас, мое оружие, офицеру без оружия нельзя. Оно записано под номером в документе». «Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие», — сказал Новиков. «Наган. Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие». Алешин, с неприязнью вперив взгляд в интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел его и краснее сказал презрительно. «Товарищ капитан, если каждый тыловик, отдайте», — оборвал его Новиков. «Спасибо. Я сам погорячился, сдерживая одышку, выговорил интендант. Я рад, что познакомился с вами, капитан, если что будет нужно». «Я не умею говорить любезности», — вежливо ответил Новиков. «Ладно, пусть так. Может, еще увидимся». Вталкивая наган в кобуру, интендант сгорбил тучную спину, зашагал по окопу, косясь влево на поле, где велись дымки над танками. «А по высоте ползком, ползком!» — гневным голосом крикнул Алешин. «Быстро! Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то возмущенно», — сказал он. «Тыловой комод эдакий». Новиков же, в это время сильным ударом, вщелкнув полный диск в зажиму пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла огромная зловещая кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо. Все приближаясь, повисло над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким, ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что надвигалось на них, и что сознавал, чувствовал сейчас Новиков. «Товарищ капитан, Чеха ранило. В пехоту шел с термосом. Вон, смотрите, в грудь его снайпер саданул. Где он?» «На огневой. Пошли». Возле орудия сидел молоденький Чех в новом, вроде еще хрустящем от свежести обмундировании. Влажные, испуганные глаза старались улыбнуться. Новикову белый пушок, покрывавший верхнюю пухлую губу в капельках пота. Юношески худые пальцы, сведенные на груди, точно поймал и не выпускал что-то. Рядом у ног стоял термос. Ремешков, присев подлинно корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячее лицо Чеха, вздыхая по бабье, спрашивал скороговоркой. «Куда же от тебя? Куда? Эх, милый человек! Неосторожно ты! Они тут все пристреляли. В пехоту шел землячок своим. Понимаешь? Понимаешь по-русски?» «Добрый день!» — прошептал Чех, закивал быстро-быстро, на секунду снял руку с груди и молитвенно сложил их. «Рота, обед! Я... тр, катушка, связист, шеста рота!» Он ясно смотрел Ремешкову в лицо, глазами умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашивало худые пальцы Чеха. «Снимайте с него гимнастерку, быстро!» — приказал Новиков Ремешкову, взял у него индивидуальный пакет, повернулся к молча глядевшему на Чеха Степанову. «Отнесите термос в шестую роту Чехов и передайте ранен связист. Марице, Марице, повстани!» — серыми губами шептал Чех, когда Новиков при помощи Ремешкова начал перебинтовывать его и все смотрел туда, за озеро, где лежала Чехословакия.